«Картина ясная», — вздохнул Стас. «Значит, идут все. Теперь надо быстро составить план кампании, распределить роли, но запомните главное — никакой самодеятельности. Без моей команды ничего не предпринимать. Операции буду руководить лично и...» «Стас!» — радостно взвизгнула Дашка и повисла на шее у брата. «Скопище идиотов!» — простонал Эльгард. «Да вы хоть понимаете, что стоит на кону? Я вам зря тут насчет Атлантиды распинался. Один помповуху пошел чистить, другой когти затачивает. Неужели ты думаешь, мы начнем сразу палить направо и налево?» — удивился Стас. «Мы просто осуществим операцию прикрытия нашего сотрудника, ни больше, ни меньше. А если...» «А если его попробуют тронуть, — жестко ответил Стас, — то мы сделаем все, чтобы его тронули». «Не понимаю, на что ты рассчитываешь. Ты сейчас рискуешь судьбой всего этого мира?» «Если предтечи мудрая раса, то она не будет устраивать Армагеддон из-за желания, как ты говоришь, скопище идиотов спасти своего товарища. А судя по тому, что она сделала с Атлантидой, это мудрая раса, жизнь на планете от ядерной зимы, она ведь тогда все-таки спасла. Придурки, уволю, всех до одного уволю, а вас...» — ткнул он пальцем в Тора. — Лицензии лишу. Красный от бешенства Эльгард выскочил из квартиры и крепко хлопнул за собой дверью. — Ну вот и замаячила на горизонте биржа труда, — хмыкнул Стас. — Если мы до нее, конечно, доживем. — Ребята, вы меня извините, — растерянно зазирался Валентин, не ожидавший такой бури, разразившейся вокруг его персоны. — А иди ты знаешь куда! — отмахнулся Стас. — Если я правильно знаю ушастого, — подал голос гном, — то он сейчас уже чешет по направлению к городскому парку, чтобы подыскать деревце посимпатичнее для своего начальственного зада. — Эльфы! Они любят располагаться в засаде со всеми удобствами, знаете ли. — Ну, а мы тогда чего сидим? — поднял голову Стас. — Быстро, по коням, и на базу за амулетами и амуницией. Нам еще в парке распределяться надо. Время поджимает. Ровно за 15 минут до полудня Валентин сел на третью лавочку от входа, центральный городской парк, пристроив на коленях пакет с пазлами. Артефакт не стали упаковывать в бронированный чемодан, прекрасно понимая, что в данном случае это просто глупо. Стажер заглянул внутрь черного целлофанового пакета, убедился, что игрушка не изменила своей формы, и начал ждать. Как назло, лавочка стояла на открытом пятачке, прямо напротив фонтана, где ее щедро поливало яркими лучами солнце. А заботливые товарищи стажера чуть не насильно напялили перед этим на своего коллегу бронежилет и напихали под легкую летнюю курточку столько амулетов, что бедолага ощущал себя новогодней елкой, засунутой в гигантскую микроволновку. Единственное, чего Валентин категорически отказался, это от боевых наркотиков, которые все члены крыла всегда принимали перед особо опасным заданием. Юноша тихо млел и покрывался потом, старательно делая вид, что просто сел отдохнуть от трудов праведных. А что на солнцепеке? Так что с того? А может, хобби у него такое? А любит человек принимать солнечные ванны в наглухо застегнутой куртке? Несколько минут все было спокойно. Валентин окидывал ленивым взглядом окружающее пространство, внимательно присматриваясь к редким парочкам, гулявшим по тенистым аллеям и одиноким прохожим, явно использовавшим парк как проходной двор, через который можно проскочить с Поречной на Кольную улицу. И тут юноша заметил, как на одной из аллей парка появился мальчик с собакой и двинулся в сторону фонтана. Стажер напрягся, мальчик неспешным шагом приближался к цели. Тут же на другой аллее появился еще один мальчик с собакой. — Господи, да сколько ж вас! — пробормотал Валентин, пытаясь сообразить, кто из них человек, а кто... И тут, как уже не раз бывало в последнее время, у него резко, скачком обострилось зрение и слух. А еще в нем проснулось то, чего раньше никогда не было — экстрасенсорные способности. Очередная доза крови высшего вампира, полученная им этой ночью, костер и эльфийская дурь, сделали свое дело. Теперь он просто физически ощущал чужую и свою магию, хотя своей магии у него практически не было. Магический фон шел от амулетов, вшитых в бронежилет под курткой. Причем фонило во всех магических диапазонах. И ему уже не составило труда заглянуть под мороки. Теперь стажеру отвести глаза было трудно. А потому он стал свидетелем забавной картины. Квадратный гном с наложенным на него призрачным обликом мальчика поднял палку и тоненьким детским голоском сказал своей собачке: «Тузик, фас!» Палка взмыла в воздух и приземлилась в кустах рядом с высоким каштаном. Огромный серый волк, старательно изображая собачку, понесся вслед за ней. Только бежал он, почему-то вывернув голову в сторону другого мальчика с собакой, продолжавшего идти по соседней аллее к фонтану. В результате чего плавно вмазался в дерево, и на него посыпались зеленые колючие шарики недозревших каштанов. — Придурок! — прошипел сверху эльф, которого чуть не стряхнуло с ветки от удара. Погрозил варгу кулаком и опять начал маскироваться, наращивая на тело призрачную зеленую листву. — Тор, мать твою! — простонал из приемника, замаскированным замочкой уха Валентина, голос полковника. — Апорт, а не фас! — Я маленький мальчик, — сердито пропыхтел гном. — Таких тонкостей могу и не знать. — А ты, варк, хоть смотри, куда несешься, — сказал знахарь. — Что ж ты всех демаскируешь, гад? Даже я теперь эльфа вижу. — Ладно, Эльгарда мы нашли. А кто-нибудь видит Некрона? — поинтересовался батюшка. — Я вижу, — сообщила Дашка. — Сквозь оптический прицел он у меня как на ладони. — А у меня затылок Херувима как на ладони, — порадовал ее колдун. — Какие распоряжения будут? Валентин заерзал на скамейке. Кроме Тора, Варга и эльфа он вообще никого не видел. — Вы у меня еще поприкалываетесь, — рассердился Стас. — Нашли время развлекаться. — Все внимание на объект! —